все это могло кончиться не выдуманными, а настоящими убийствами, и ЦРУ распорядилось поделить город. Редкий случай. Распоряжение тут же было выполнено. Белый город поделился на зеленую и синюю части, но при этом его название сохранилось. Это у нас бывает. Какой-нибудь Париж, к примеру, только называется Парижем, а сам давно уже не Париж, или тем более Нью-Йорк, или та же Москва. Бермуде раскалялась. Синие обвиняли печального принца в попустительстве зеленым, зеленый в попустительстве синим. Тут-то Ольмек и Мьянти поняли, как мудро казался печальный принц, очевидно предвидевший эти события, и объявили, что одновременно с великим выбором будут досрочные выборы нового короля. Кандидаты будут предъявлены народу немедленно. Глава 43. Солнцевские против Кривоблюмовских. Ольмек и Мьянти были мудрые политики и понимали, что кандидатов надо представлять с умом, с выдумкой. Они знали, как это бывает во всем мире. Жизнь идет сама по себе, а предвыборная кампания обрушивается, как стихийное бедствие. Нет, надо сделать ее частью жизни, сделать игрой. И они объявили, что представление кандидатов станет элементом зрелища, а именно футбольного матча между детскими командами, возглавляемыми кандидатами Виком и Ником. Чтобы их заранее знали в лицо, вывесили везде портреты Вика и Ника. Женщины, как зеленые, так и синие, тут же умудрились и безоговорочно встали на их сторону. Дети же! За юных кандидатов было и все немногочисленное детское население, понятно почему. Взрослые мужчины тоже оценили идею. Любой другой взрослый вызвал бы их раздражение. Почему не я, а тут дети? Детям принято уступать дорогу. И главное, смешно им завидовать. Команду Вика по имени директора школы Солнца Лучезаровой назвали «Солнцевские». Команду Ника, соответственно, по Кривому Блюму, «Кривоблюмовские». Стадион, который ЦРУ воображала силами мощных сотрудников, был огромным, с двусторонними трибунами, зелеными и синими. Смыкания трибун с обеих сторон не было, чтобы избежать физического столкновения болельщиков. Бермудяне начали собираться задолго до матча. Впускали через два входа, строго следя, чтобы зеленые не прошли на синие трибуны, а синие на зеленые. Неопределившимся пришлось срочно определиться и зафиксировать это в ЦРУ. Еще один плюс матча, учтенный заранее председателями. Олеги, видя, как сотрудники ЦРУ все куда-то поспешно собираются, заволновались, стали расспрашивать, в чем дело, и, узнав о футболе, стали требовать, чтобы их немедленно выпустили. Дело в том, что все они, и отец, и муж, и грубиян, и бездельник, и оба финансиста, и остальные были заядлые болельщики. Именно поэтому, кстати, не выделился отдельный болельщик. Он небольшой частью сидел в каждом Олеге. Олеги требовали, стуча кулаками в стены, бросив свои компьютеры, пиво и даже своих Ольг. Какие еще Олеги, если футбол? Сотрудники ЦРУ не знали, что делать. Но тут все решилось, само собой. Олеги один за другим стали исчезать из своих узилищ, и бермудяне замки не смогли им воспрепятствовать. Олегов стало пятеро, трое, и вот один единственный Олег мчится вместе со всеми к стадиону. Как это произошло? Ведь, казалось бы, система Бермудии этого допустить не может. Имел желание разделиться, будешь разделенным всегда, но Олеги и остались разделенными, просто они вошли друг в друга, как матрешки, то есть фактически 10, а с виду 1. Это упрощенное объяснение. Настоящий механизм я объяснить не сумею, потому что сам его не знаю. Главное, Олег стал единым, цельным, и его пропустили на стадион. На входе он в торопях назвался «зеленым», на трибунах шумели, размахивали флагами, свистели, кричали, и вот появились Ольмек и Мьянти. Их встретили криками восторга и негодования, то есть зеленые восторгались Ольмеком и негодовали в адрес Мьянти, а синие наоборот. В результате получился смешанный гул. который председатель мог толковать так, как хотел. Похоже, оба они истолковали в свою пользу. И Ольмек, и Мьянти кланялись и благодарили.